Глава 14. Внимание! Самослип заполнен на 100%. Качество материала 6,25%. Что ж, абсолютно ожидаемый результат. Тут 85% железа, остальное добил медным ломом. По крайней мере, буду знать, что медь не в фаворе. Сделал это осознанно. Дело в том, что, по моим расчетам, кроме этого гибрида, у меня еще осталось материала примерно на 1/4 самослип. Уверен, последний жук должен получиться покруче первого. Его приберегу для финальной схватки. Тогда поехали. Вы создали простейшее механическое существо – хромой скоробей 7-го уровня. На уровень меньше. Эх, еще и хромой. А как там с характеристиками? Название. Хромой скоробей. Уровень 7. Технические характеристики. Защита 13. Скорость 1. Прочность 650 из 650. Таранный урон зубцами 120. Обычный урон 11. Урон от взрывной волны 390. Радиус 2 метра. Все показатели здорово просели. Похоже, категория качества не пустой звук в этом деле. Разница меньше 2%, а вон как картинка изменилась. Ничего, следующий будет то, что надо. Кстати, а зачем ждать? Вдруг этот погибнет в середине боя? Самослип лучше заполнить заранее. Сказано, сделано. Скормлю чудо-агрегату лучшие кусочки. Несколько минут возни, и вот что получилось. Внимание, самослип заполнен на 100%. Качество материала 10,34%. Здорово. Ну еще бы. В ход пошли металлические части молотков, кирок, кос, вил. Все с прочностью выше 5. Чувствую, бой с личем будет жарким, так что надо укреплять мою маленькую армию. Ну что, здесь мы вроде как закончили, осмотревшись, сказал я. Хотел было вставить рунный ключ в скважину, как взгляд мазнул по куче серого тряпья. Ха, а вот, кажется, и первый схрон. Подхожу поближе. Так и есть. Поздравляем, вы нашли тайник у мертвия. Награда. Эликсир жизни 5 штук. Фиал мощи 10 штук. Эликсир энергии 5 штук. Отлично, как раз то, что нужно. Все находки с зеленым фоном. Название. Эликсир жизни. Концентрация средняя. Эффект. Восстанавливает 40% жизни. Интервал применения 30 секунд. С энергетиками та же история, а вот фиал мощи я вижу впервые. Название. Фиал мощи. Концентрация средняя. Эффект. Увеличивает силу удара на 40%. Интервал применения. Один удар, один фиал. Очень интересная штуковина. Надеюсь, к выстрелам это тоже относится. Еще один подарочек для лича. Вот теперь точно все. Надо идти дальше. Даю шалуну команду бафнуть отражение. 2 поворота ключа, и массивная дверь со скрипом открылась. «После вас», – буркнул я, пропуская вперед прихрамывающего жука. Местная кухня встретила нас тишиной, изредка нарушаемой приглушенными звуками какой-то возни в глубине помещения. А почему, собственно, кухня? Правильнее сказать, столовая. И довольно вместительные. Длинные, грубо сколоченные столы и лавки, огромный очаг. Судя по охапке вертелов у стены, там когда-то готовили мясо. Вокруг царит форменный беспорядок. Каменный пол покрыт тонким слоем перегнившей соломы. Кое-где видны характерные бурые пятна. Куда ни глянь, везде валяются осколки посуды вперемешку с костями, обрывками одежды и грубо сделанными столовыми приборами. Картину дополняют стаи жирных мух, кружащих над протухшими кучами чего-то органического. Даже думать не хочу, что там такое. Медленно выходим в центр помещения. Идти тихо не получается. Новый скоробей не менее шумный, чем предыдущий. Потолки здесь не такие высокие, как в тренировочном зале. Но Гаврюше будет где развернуться. Даю команду, чтобы осваивался. Хаггер в два прыжка оказывается у левой стены. Мгновение, и он уже под потолком. Вертит орлиной башкой. Замер на секунду, уставившись в ту сторону, откуда доносятся странные звуки. Видать, почуял местных обитателей. За окнами бушует гроза. Темное ночное небо периодически разрывают ветвистые разряды молний. Тут и так противно, а еще эти вспышки. Мороз по коже от картинки. Точно в фильм ужасов попал. И это простенький инст в яслях. Представляю, что меня ждет в ничейных землях. Идем дальше. Гаврюша следует за нами по стене, готов в любой момент напасть. Впереди перевернутый на бок стол. Звуки слышны очень отчетливо. Я уже слышал такие в одной документалке о гиенах. Хруст костей и разрываемой плоти. Согласно форумной информации, в этой части крепости обитают крысы. Когда-то жрали объедки, видимо, теперь перешли на поваров. Их здесь не должно быть много. Босс локации – мать стаи. По сути, не самый сложный рубеж. Еще шаг. Стол в шагах 10 от нас. Чавканье вдруг прекратилось. Гаврюша зашипел громче, предупреждает, что мы в агрозоне. За столешницей послышалось шуршание. Секунда, и здоровенный стол отлетел в сторону. «Мама дорогая! И это разработчики назвали крысами? 5 тварей, каждая размером с бультерьера. А вот та, так вообще не меньше кавказской овчарки. Это, видимо, и есть мать стаи». Босс локации уровень 25. Ее товарки чуть послабее, 22. 5 пар черных глаз грозно уставились на меня. Морды в крови. Отсюда не понять, что они там жрали. Ну и ладно. Как сказал древний царь, умножающий знания умножает печаль. Пожалуй, соглашусь с этим мудрым человеком. И так уже после пережитого кошмара иной раз снятся. Главкрыса, окинув нашу компанию хищным взглядом, протяжно зашипела. Серые мускулистые тела ее подчиненных тут же припали к земле и медленно пришли в движение. Ясно. Мамаша решила взять нас в кольцо. Особыми умениями босс не обладает, только кожа толще и бьет сильнее. Единственное и главное ее преимущество – высокие лидерские способности. Крысы сражаются в группе, беспрекословно подчиняясь своему вожаку. Замысел разработчиков ясен – предоставить игрокам возможность сразиться с хорошо организованным противником. Должен заметить, медлительные скелеты расслабляют, а о крабах так вообще молчу. Глеб 1000 раз прав. Практика мне предстоит отменная. Согласно подсказкам форумных гуру, тактика боя с крысами прямо противоположная той, что используется с умертвием. Неправильно пытаться сперва победить солдатов. Надо начинать сразу с командира. Танк должен атаковать вожака, собирая агро всей стаи на себя. В противном случае, мать стаи попытается распылить силы врага, связать боем сразу всех игроков. Причем, в первую очередь, будет пытаться вывести из схватки слабо защищенные классы. В нашем случае это я и Шалун. И, судя по злым взглядам, крысы нацелились именно на меня. «Шиш вам, а не командирское тело!» – крикнул я и дал приказ Скоробею. Жук таранным ударом подбросил мамашу на несколько метров вверх, тем самым перетянув все агро стаи на себя. По ушам ударил резкий визг боли, крит. Главкрыса потеряла за раз 250 очков жизни. Ее товарки рванули на помощь. О, а вон та чуть приотстала. Гаврюша, цап-царап. Хаггер камнем упал на отставшую крысу. Когтистые лапы прижали мерзкое серое тело к земле. Острый клюв вонзился в шею жертвы. На мгновение мне даже стало жалко бедную крыску, но ровно до того момента, как она извернулась и впилась желтыми кривыми зубами в лапу Гаврюши. Мой летун, зашипев от боли, на секунду ослабил хватку, чем тут же воспользовалась мерзкая тварь. Вырвавшись из лап Хаггера, она попыталась впиться ему в горло, но тут уже не зевал я. Громкий хлопок жгута, и голова моба дернулась, словно от пулевого попадания. Крит. Еще хлопок, снова в голову и снова крит. Этих мгновений Гаврюши хватило на то, чтобы снова прижать дезориентированную тварь к земле. Клюв вонзается в серую плоть, но уже прямо в горло. Резкий рывок, и из страшной раны фонтаном бьет горячая кровь. Первая готова. чувствую, как подкосились колени, и к горлу подступил комок. Перед глазами поплыли круги. Не привык интеллигент-очкарик к таким зрелищам. «Олег, держи себя в руках!» Глубокий вдох, выдох. «Вот так, не раскисать, это только начало!» «Как там наш танк?» «Держится, но уже на последнем издыхании. Крысы не могут, как у мертвия, швырнуть скоробей об стену. Действуют по-другому и не менее эффективно. Попытки прогрызть панцирь не принесли ощутимых результатов, поэтому они вцепились в лапы жука. Та, которую грызет главная крыса, уже почти оторвана. «Эй, он у меня и так хромой!» – кричу я, посылая снаряд за снарядом в голову моба. Гаврюшу решил попридержать. Хватило вида вонзаемых зубов в его лапу. Сердце даже защемило. «Понимаю, программный код и все такое, но я настолько вжился в этот мир, что уже воспринимаю Шалуна и Гаврюшу членами семьи». Судя по логам, жук тоже не стоял на месте. Умудрился провести еще один таранный удар по мамаше. Теперь прижал ее к стене и методично вонзает в серый бок свои зубцы. Думаю, целых ребер у крысы не осталось. В течение 2 минут методично разрядил все бусины в босса. Ее жизнь в красном секторе, бок весь разворочен. Кровь хлещет из нескольких ран. Скоробею тоже досталось. Прочность на 5%. Половина лап вырвана с мясом. В оставшиеся вцепилась по крысе. В отличие от начальницы, они полны сил и здоровья. Если взрывом и снимет какой-то процент, все еще останется 3 превосходящих нас по уровню врага. Что делать? Уверен, Гаврюша справится, но какой ценой? Порвут ведь сильно. Вон как железяку разобрали за 2 минуты. Залезть Хагеру на спину и, закрепившись на стене, расстреливать мобов сверху – не вариант. И вообще считаю, что изначально переоценил свои возможности. Если бы не так вовремя открывшееся умение, Гаврюше пришлось бы не раз умереть, прежде чем мы прошли весь инст. Эх, придется создавать последнего скоробея и постараться протянуть его живым еще через 2 локации. Сейчас рванет. А что если... Прыгаю в седло и даю команду Хагеру подняться повыше к потолку. Шалун не отстает. 2 быстрых скачка, и Гаврюша зависает прямо над местом схватки. Доли секунды, и раздается взрыв. Крит. Мощная взрывная волна раскидывает визжащие серые тела на шагов 6 от эпицентра. Система радостно возвещает о смерти босса локации. Бой нападения на мать стаи 25 уровня закончен. Оставшись без командира, враг позорно отступает. Вы получаете опыт. Внимание! Вы получили уровень. Текущий уровень 21. Ваша награда. Знание 10 единиц. Текущее значение 75 из 90. Поздравляем! Вы в одиночку победили 2-го стража фортовой крепости. Категория вашей награды повышена. Награда с учетом класса персонажа. Перчатки страж фортовой крепости. 1 штука. Квестовая награда. Рунный ключ. Раненые крысы, обиженно вереща, рванули в рассыпную. Случайно пришедшая в голову мысль в последний момент оградила нас от ненужной схватки. Были опасения, что мобы привязаны системой конкретно к этому месту. Тогда, конечно, пришлось бы создавать нового жука и принимать бой, пока их показатели жизни не восстановились. Однако все случилось как нельзя кстати. Выждав минуту, командую спуститься. Осматриваю собранный лут. Отлично. Еще один предмет из комплекта страж фортовой крепости. Правда, у мертвия было щедрее. Примерно те же показатели и, увы, те же ограничения. Ничего, еще 9 уровней, и можно примерять обновки. Из первой крысы выпала шкурка и клыки. Абсолютно бесполезное приобретение. Попытаюсь потом продать на аукционе. Сколько ни присматривался, тайник не обнаружил. Видимо, это из-за того, что локация не зачищена полностью. Раз такое дело, тогда вперед. Что там у нас по плану? Казарма, а за ней главный зал, где, собственно, и обитает сам хозяин крепости. Вставляю рунный ключ в замочную скважину. Каждый поворот сопровождается лязгом ржавого механизма. Толчок. Дверь поддалась неожиданно легко, хоть и безбожно скрипя. Мы оказались в довольно широком помещении. Впереди, в метрах 15, расположена еще одна дверь. Имеется караул, 2 моба, зомби-часовые, 23 уровня. Заметно отличаются от прежде встреченных мной скелетов. У обоих в руках алебарды, и кажется, они умеют ими пользоваться. Кожаные кирасы, поножи и наручи. На головах остроконечные шлемы. Амуниция изрядно потрепана, но это не умаляет тот факт, что с этими мертвяками справиться будет намного сложнее. Когда до двери оставалось шагов 5, нас наконец заметили. Алебарды тут же нацелились в нашу сторону. Довольно проворно так для зомби. Но, увы, недостаточно, если твой противник хаггер. Пока часовые, громко шаркая рваными сапогами, делали первый шаг, Гаврюша уже был над их головами. Мощный толчок гибкого тела, и мертвая стража, гремя костями, разлетается в стороны. Подняться с земли хаггер им уже не дает. Молниеносные наскоки, сопровождаемые могучими ударами острого клюва, не оставляют ни одного шанса горе-часовым. Не успел сделать и 8 выстрелов, как система сообщила о победе. После осмотра лута настроение заметно упало. Словно издеваясь, часовые оставили после себя только алебарды. А ведь я так надеялся на их кожаные кирасы или, в крайнем случае, наручи. Ну нет так нет. Осмотр трофеев заставил задуматься. А ведь все не так уж и плохо, чем сперва показалось. Все дело в комбинированном наконечнике алебарды, состоящем из граненного копейного острия и лезвия боевого топора с острым крюком на обухе. Плюс древко наполовину обито железом. Эти штуковины даже на вид казались тяжелыми. 11 единиц прочности первая и 13 вторая. Почти нет ржавчины. Пористость присутствует, но уже не так заметно. В общем, уверен, качество металла заметно выше, чем даже у того, которым забит самослип. Дело за малым – добыть побольше таких штуковин.